А это то, что тогда у нас только и было в уме, что наставление для обучения стрельбе. Солдат один отвечал верою на смотру. Так он так и сказал, вместо «при понтийстем пилате» «примостився стреляти». До того головы всем забили. Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз. «А помните, Афанасий Кириллович, как теорию изубрили?» — сказал Веткин. «Траектория, деривация. Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату, вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь?» «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». «Ну, зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллович?» «Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. 10% свыше отличного от... Извольте. Однако и жулили мы, батюшки мои. Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на 5 пуль больше, чем выпустили. 105% попадания. Спасибо, фельдвебель успел клейстером замазать. А при Слесареве помните шрейберовскую гимнастику? Еще бы не помнить. Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл. Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж что называется «приидите», «последнее целование». Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь «ах, помилуйте, солдатик ближний, нужна гуманность, драть его надо расподлеца». «Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение! Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить? От, извольте, выдумал новую штуку — сквозную атаку!» «Да, это не шоколад!» — сочувственно кивнул головой Веткин. «Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют и насквозь! Ну-ка попробуй, посторонись-ка! Сейчас приказ. У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает». «Лукавый старикашка», — сказал Веткин. «Он в кэкском полку какую штуку удрал? Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать «ложись». Тот помялся, однако командует «ложись». Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах «давай пушить командира». «Как ведете роту, белоручки, неженки? Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете? Если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир баба на обвахту». «А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина? А ударить его каналью не смей». «Нет, помилуйте, он личность, он человек». «Нет, в прежнее время никаких личностей не было. И лупили их скотов, как сидоровых коз. А у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует». «Бить солдата бесчестно», — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. «Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже... отклонить головы. Это стыдно.